как вымирать в самоизоляции, в искусственном одиночестве. Нам постоянно навязывают сейчас чужой ритм жизни, ритм, похожий на видеоклип. И мы бегаем, мчимся по множеству мелких дел, мы уже не успеваем себя ощущать. Очень важно в этих новых условиях выработать систему сохранения себя, не распыляться по пустякам. Не надо стремглав бежать, рваться, разрывать себя на части. Хорошо вовремя притормозить и спокойно посмотреть, что происходит. Что происходит в тебе самом и вокруг тебя. То есть собраться. А собраться – это уже в известной мере противостоять разносу. Три события как минимум должны произойти в России. Возведение храма на крови в Екатеринбурге на месте расстрела царской семьи. Красная площадь не трупным местом должна быть, а местом праздников и народных гуляний, как это было в прошлые века. Да и дедушке Ленину хватит на ней мучиться. И его пора пожалеть, предать земле, если только она его примет. И уж, конечно, как воздух нужна нам национальная идея. Задохнемся мы без нее. Вернем ее из глубины веков. И все же мы — страна, которая уже перестает разбрасывать камни. Мы начинаем их собирать. Я понимаю, национальной государственной политики пока у нас нет никакой. Некому сказать наверху «русские люди», разбросанные по всем странам и континентам, возвращайтесь. Отдаем вам в безналоговое пользование на несколько лет наделы земли. Не 4 сотки, 0,5 гектара даем каждой крестьянской семье вечное наследственное пользование. Земли много в России, хватит ее на всех. Не будет она сейчас нами заселена, чужой поселится в твоем доме, и будем мы вечными рабами его. Это же в ближнем зарубежье, в дальнем зарубежье, все это мы, наши сыновья, наши дочери, нашей матери родине плохо. А когда матери плохо, дети должны быть рядом. Сколько нашего народа оторвали от родины, разорвали единый народ на части. Насовсем нас разорвали? Нет. Духовную общность физическим расстоянием не разорвешь. Да, затмение было. Но сейчас время просветления. И сегодня люди объединяются. Уже произнесена Путиным речь в этом направлении. В его исполнителей у меня веры особой нет. Но я чую нутром, что без суеты, без агрессии мы на терпении своем выстоим. И мы все вместе — огромная сила, огромная, сумеющая свой дом Россию поднять и защитить. Сколько веков казачество защищало границы России? Казаки — земледельцы генетически и воины. Никогда не переставали они защищать границы России, оберегать страну. И не предавали веру нашу православную. Они и сейчас держатся. Такая в каждом казаке сила. К забайкальским казакам приезжаю. Они думают о защите России. Говорят: «Держись, сынок, держись, братан». А дальше бы надо нам, к нашим шашкам, учиться овладевать современным оружием, современной техникой. Вооружить нас бы надо, чтобы дети безоружными перед лицом беды не оказались. С 1613 года присягнули казаки русскому царю Михаилу Федоровичу Романову на верность трону и отечеству. и походные атаманы кубанские, донские, яицкие, оренбургские.